А я лишь отвечал ей на это: «Элла, ты ведь меня знаешь, я все тебе рассказал. Сейчас мы в Италии. Давай будем не выяснять отношения, а наслаждаться окружающей красотой. Зачем отвлекаться на глупые мелочные споры?» Ведь в этом и состояла цель моего путешествия. И большую часть времени мне удавалось не обращать внимания на темные стороны жизни, а наслаждаться прекрасным вокруг меня. Есть у меня такая способность, чему я несказанно рад, и способность эта редко мне изменяет. По-моему, Элла поняла это и целиком погрузилась в свой внутренний мир, которым утешалась оставшуюся часть поездки, и я смог вздохнуть свободно. Несколько раз у меня, разумеется, появлялись мои симптомы. Мне приходилось держаться подальше от всех, принимать боль утоляющие и отдыхать. Но к этому мы оба привыкли. Глава 25. Другое воспоминание о моих чувствах, испытанных в Сан-Джиминьяно, носит совсем иной характер. Мы с Эллой, прогуливаясь по направлению к городу, на выезде с главной дороги нашли маленькую летучую мышь, которая, должно быть, разбилась о лобовое стекло накануне ночью. В тот день жара стояла невыносимая. Несчастная тварь лежала в сухой траве возле дороги, задыхалась и не могла сдвинуться с места. Размером она не превосходила большой палец руки. Никогда не забуду выражение ее крохотной демонической мордочки. Такое бездонное отчаяние. Самый малюсенький рот, какой только бывает у хищников. Тельце покрыто густой шерсткой, похожей на бархат. И пепестрелли, летучая мышь, которая выбирается из укрытия в ночное время суток, пищит и летает над нашими террасами так быстро, что не успеваешь ее разглядеть. Среди этих существ в ночном небе она своя. В глазах у нее стоял немой вопрос, как она оказалась на краю дороги, под этим палящим солнцем. Не знаю почему, но это потрясло меня до глубины души. Элла сказала, что надо дать ей воды или убить ее. Мы не сделали ни того, ни другого. В городе мы купили маленьких абрикосов, но есть их я не смог. Их бархатистая кожица напоминала мне о летучей мыши. Мы поднялись на самую высокую башню города. Вид оттуда был просто неописуем. Как ни странно, мы были там совершенно одни. И когда Элла перегнулась через перила, чтобы выплюнуть абрикосовые косточки, я подумал, а что, если она упадет? От этой мысли меня передернуло и стало так противно, что чуть не вырвало. Я подумал об Эве Мари и почувствовал, что воспоминания принадлежат мне. Они перестали быть сном или фильмом о чужой жизни. Спустя некоторое время Элла, увидев, что я не подхожу к перилам, сказала: «Рагнар, неужели ты так боишься высоты? Тогда нам лучше спуститься вниз». Помню, как я пошел прогуляться в сумерках, один вдоль дороги, ведущей из города. Кое-где вспыхивали щелкуны, их светло-зеленые огоньки казались какой-то таинственной системой зашифрованных сигналов. Это мигание и пение цикад действовало на меня успокаивающе. Я пробежал мимо дома, где через окна можно было увидеть все, что происходит внутри. На кухне ссорились мужчина и женщина. Мне казалось, я смотрю какой-то итальянский фильм. Я немного задержался возле окна, втайне надеясь, что за ссорой последует сцена с физическим насилием.